Глава 7. Рассказ Казиля. Это случилось 2 года тому назад. Мне тогда уже исполнилось 12 лет. Однажды я вздумал пойти поудить рыбу. «Карпов?» «Мы не так ее называем», — ответил Казиль. Затем, произнеся какое-то странное название, продолжал. «Эта рыба водится около берегов, покрытых лесами. В особенности ее много в Ганге, около Рамгарадского леса, в 3 милях от Бинариса. Имея при себе удочку и мух, я покинул Бинарис на рассвете и через 2 часа был уже на месте. Не отдыхая ни минуты, принялся удить рыбу, но она не шла. Тогда я отправился вдоль берега найти место получше, но все было напрасно. Вскоре я обнаружил около одного дерева рыбацкую лодку. Мне пришло в голову воспользоваться ею. Недолго думая, я сел в лодку и поплыл на середину Ганга. Уж там я порыбалил. 2 или 3 часа прошли незаметно. Рука моя устала, и я решил вернуться в Бинарис. И в тот момент, когда я собирал улов, лодка вдруг обо что-то ударилась. Я оглянулся, подумал, что это бревно. Но обман длился недолго. Передо мной появилось страшное чудовище с громадной головой, острыми зубами и круглыми глазами, взгляд которых я никогда не забуду. Это был самый ужасный обитатель Ганга — кайман. «Я редко испытываю страх, господин, и хотя тогда я был еще совсем ребенком, мне не раз уже пришлось встретиться лицом к лицу с опасностью. Но тут, признаюсь, увидев рядом с собой такое чудовище, которого индусы боятся больше всего, я задрожал». «Мне кажется, — прервал его сэр Джордж, — и самый храбрый человек не сохранил бы хладнокровие и присутствие духа, оказавшись на твоем месте. Однако я не совсем потерял голову, продолжал Казиль. Я решил спасаться бегством, бросив кайману свою удочку. Пока кайман грыз ее, я схватил весло и, напрягая все силы, начал грести к берегу. Кайман погнался за мной. Опасность придает силы, и вначале мне казалось, что я оторвался от него. Но тут я остался без весла. Чудовище схватило его после того, как покончило с удочкой. Джордж Малькольм даже вскрикнул, тем самым показав, насколько рассказ мальчика взволновал его. «Без весла о бегстве нечего было и думать», — продолжал Казиль. «Мне оставалось только ожидать смерти». Я стал на колени и призвал на помощь Вишну, бога-создателя, доброго бога, врага Шивы, бога зла. Лодка колыхалась на неспокойных водах Ганга. Кайману ничего не стоило перевернуть ее. Но вдруг чудовище нырнуло и исчезло. Я считал себя уже спасенным и благодарил Вишну за услышанную молитву, когда мой враг снова показался над водой. Не мешкая ни минуты, он бросился на лодку и опрокинул ее. Все это произошло мгновенно, значительно быстрее, чем длится мой рассказ. Я очутился в реке и, хотя плаваю неплохо, хорошо понимал, что избежать зубов каймана не смогу, и меня уже ничто не спасет. Однако, несмотря на такую прискорбную уверенность, инстинкт самосохранения одержал верх. Схватившись за киль, я начал кричать душераздирающим голосом. Удивленный кайман вертелся вокруг меня, испуская зловонный запах мускуса, брызгая своим длинным хвостом и с каждым мгновением приближаясь ко мне. Я продолжал отчаянно кричать, и кто-то услышал мой зов о помощи и теперь кричал мне: «Мужайся! Я спасу тебя!» Сознание того, что я не одинок, вернуло мне силы. Оглянувшись, я увидел на берегу человека, сидящего верхом на лошади, безуспешно пытающегося заставить ее войти в реку. Лошадь сопротивлялась, поднималась на дыбы и, казалось, вот-вот опрокинется на спину. Борьба между человеком и животным длилась несколько минут. Наконец, незнакомец одержал победу. Усмиренная лошадь вошла в реку и, направляемая железной рукой, быстро приближалась ко мне. Кайман, увидев новую добычу, более достойную его аппетита, бросил меня и направился к смельчаку. Всадник ожидал чудовище, которое сразу же бросилось на него. Он вонзил кинжал в пасть так, что побежденный кайман уже не мог закрыть ее. Затем мой спаситель вытащил пистолет и выстрелил в чудовище, которое сразу же погрузилось в воду, но вскоре всплыла на поверхность, кверху брюхом. Солнце осветило белую кожу его живота и серебристую чешую. Кайман погиб. Господин подплыл ко мне. Я почувствовал, что силы покидают меня. Глаза закрываются, а сердце перестает биться. «Ты спасен, мой мальчик», — сказал незнакомец таким добрым, ласковым голосом, что силы вновь вернулись ко мне. «Ничего не бойся, поедем со мной». Сказав это, он взял меня на руки, посадил на лошадь и вернулся на берег. Казиль помолчал некоторое время, потом оттер рукой слезу, застывшую на его длинных ресницах, и прибавил. «Господин, всадник, рисковавший жизнью для спасения незнакомого ребенка, не принадлежащего к его племени и религии, был сэр Джон Малькольм, ваш отец». «Мой благородный отец», — прошептал молодой англичанин. «Он настоящий герой. Он считает самопожертвование самым естественным делом». «Теперь вы можете понять, как сильно я его люблю», — продолжал Казиль, — «и всех, кто ему дорог».